цапля. Только ноги, только шея. Остальное ерунда. Остальное только тело. То, куда идет еда. Тычет воду длинным клювом, точно шлангом со штыком, и рыбешек и лягушек поглощает целиком. Ну, а к вечеру устанет, одну ногу подожмет и застынет одиноко, словно рыцарь Дон Кихот. В небо цапля не взлетает, уже много-много лет. Небеса не принимают этот странный силуэт.